Роберт Хайнлайн. Пасынки вселенной. Экспедиция к Проксиме Центавра, организованная фондом Джордана в 2119 году, была первой в истории попыткой достичь ближайших звезд нашей галактики. О судьбе, постигшей экспедицию, можно только догадываться. Фрэнк Пак. Романтики современной астрографии. Издательство Lux Limited. Часть первая. Вселенная. Осторожно, Мьют! Кусок железа врезался в переборку прямо над головой Хью с такой силой, что, не промахнись, прачник пробил бы ее наверняка. Хью Хойланд резко пригнулся, оттолкнулся ногами от пола и, пролетев несколько метров по коридору, выхватил нож. Перевернувшись в воздухе у поворота, он встал на ноги. За поворотом коридор был пуст. Оба товарища догнали его. «Ушел?» — спросил Аллен Махани. «Ушел», — ответил Хойланд. «Я видел, как он нырнул в люк. Кажется, у него было четыре ноги». «Четыре или две, нам все равно теперь не поймать Мьюта», — сказал Морт Тайлер. «Вот еще ловить его», — воскликнул Махани. «На кой хаф он нам сдался?» «А я был бы не прочь поймать его, чтобы потолковать кое о чем», — ответил Хойланд. «Клянусь Джорданом, возьми он на два дюйма ниже, быть бы мне в конвертере». «Перестаньте через каждые два слова богохульничать», — укоризненно сказал Тайлер. «Слышал бы вас капитан». И он благоговейно приложил ладонь ко лбу, как и подобает при упоминании капитана. «Джордана ради!» — резко ответил Хойланд. «Не умничай, Морт! Тебя еще не произвели в ученые, а я вряд ли менее благочестив, чем ты, но не вижу греха в том, чтобы иногда дать выход чувствам. Даже ученые так выражаются в сердцах, я сам слышал». Тайлер открыл было рот, но промолчал. «Слушай, Хью!» — Махани дернул Хойланда за руку. «Давай уйдем отсюда. Мы так высоко никогда еще не забирались. Я хочу вернуться туда, где нормальная тяжесть». Хойланд, сжимая рукоять ножа, жадно смотрел на люк, в котором скрылся противник. «Ладно, малыш», — согласился он. «Впереди дорога долгая, пора возвращаться». Он повернулся и пошел к люку, через который они выбрались на этот ярус. Вверх приходилось подниматься по крутым лестницам, но сейчас Хью просто оттолкнулся от крышки люка и начал плавно спускаться на палубу 15 футами ниже. Тайлер и Махани последовали за ним. Так они продвигались вниз, через десятки люков и зловещих, слабо освещенных палуб. С каждым разом прыжок чуть-чуть ускорялся, и приземлялись они чуть-чуть тяжелее. В конце концов Махани не выдержал. «Хью, хватит прыгать, я ногу зашиб. Давай пойдем лестницами». «Ладно, но так будет дольше. Кстати, далеко нам еще?» «Отсюда до фермы палуб 70», — ответил Тайлер. «А ты почем знаешь?» — подозрительно спросил Махани. «Знаю, потому что считал, балда-то этакая». «Ну да. Считать умеют только ученые. Ты думаешь, если тебя учат читать и писать, так ты уже все это знаешь?» Хойлот вмешался, прежде чем спор перерос в ссору. «Заткнись, Алан. Может, он действительно умеет считать? Морт на такие дела мастак, да и, судя по силе тяжести, он прав. А лезвие в моем ноже он посчитать не хочет?» — не унимался Алан. «Заткнись, тебе говорят. Ты что, закона не знаешь? За пределами деревни дуэли запрещены». Они продолжали свой путь в тишине, легко бежали по лестницам, пока возросшая сила тяжести не заставила перейти на шаг. Вскоре показался ярко освещенный ярус, где расстояние между палубами было раза в два больше, чем наверху. Воздух здесь был влажный и теплый. «Наконец-то», — сказал Хью. «Однако я не вижу нашей фермы. Мы, наверное, вышли с другой стороны». «А вон и какой-то фермер», — сказал Тайлер. Сунув мизинцы в рот, он свистнул, а потом крикнул. «Эй, приятель, куда это мы попали?» Крестьянин не спеша оглядел всех троих, потом объяснил, как найти главную дорогу, ведущую к их деревне. Они прошли с полторы мили энергичным шагом по широкому, довольно оживленному тоннелю. Навстречу им попадались по большей части крестьяне, толкавшие перед собой груженные тележки. Потом они увидели, как в носилках, которые держали четверо здоровенных слуг, с достоинством покачивался ученый. Его оруженосец шествовал впереди, разгоняя с дороги простолюдинов. А вскоре вся тройка пришла в общинную своей деревни. Просторное помещение в 3 палубы высотой. Здесь они разошлись. Хью направился в казармы кадетов, молодых холостяков, живущих отдельно от родителей. Он умылся, потом отправился к дяде, Эдуарду Хойланду, у которого работал за еду. Когда Хью вошел, тетя взглянула на него, но ничего не сказала. Женщине подобало хранить молчание. «Привет, Хью», — сказал дядя. «Опять бродил по окрестностям?» «Доброй еды, дядя. Конечно, бродил».